Надеюсь, вы сказали ей то, что сейчас говорите мне. Глаза Майкла Нэша теперь тоже улыбались. Моя экономка звонила мне на этой неделе уже 3 раза, предлагала разные меню, только бы я привез Дарси. В воскресенье Дарси хочет проведать отца Эрин в Уэллесли, а в субботу мы вместе ужинаем. Замечательно. Теперь о передаче. Запись в следующую среду. Выходим в эфир в 4 вечером. Обычно я держусь подальше от всякого такого. Мои коллеги частенько только и думают о том, как бы появиться на телеэкране или дать показания на судебном разбирательстве. Но, думаю, на этот раз это будет оправдано. Можете рассчитывать на меня. Прекрасно. Они поднялись одновременно. Нона махнула рукой в сторону столов в большом зале. «Я слышала, вы пишете книгу о знакомствах по объявлениям. Если вам требуется материал, так тут у нас многие играли в эту игру. Спасибо, но у меня самого более чем достаточно. К концу месяца я должен сдать ее в издательство». Нона смотрела, как Нэш шагал к лифтам легкой стремительной походкой. Она закрыла за ним дверь и набрала номер Дарси. Когда включился автоответчик, она произнесла: «Я знаю, что тебя еще нет дома, но все равно хочу тебе сейчас сказать. Я только что познакомилась с Майклом Нэшем. Он — прелесть». Внутренний голос предупреждал Дуга об опасности. Этим утром, когда он позвонил Сьюзен, чтобы объяснить, что не хотел звонить и будить ее поздно вечером, зная, что все равно не сможет приехать домой, она разговаривала с ним спокойно и приветливо. И правильно сделал Дуг. Я действительно рано легла. Предупреждающий сигнал сработал, как только он повесил трубку и понял, что она не спросила его, придет ли он вовремя сегодня. Еще 2 недели назад она бы, как всегда, завела свою старую песню. «Дуг, должны ведь они понимать, что у тебя есть семья», — принималась она тянуть своим страдальческим голосом. «Ну, разве можно тебя задерживать на этих совещаниях каждый раз допоздна?» Вроде бы она была очень довольна, когда они вместе поужинали в Нью-Йорке как-то раз. «Может, позвонить и предложить опять встретиться сегодня вечером? Или лучше приехать пораньше домой, повозиться с детьми? Они уезжали из дому на прошлые выходные. Если Сьюзен разойдется всерьез, да еще эта шумиха вокруг объявления о знакомствах и убийств девушек, и весь этот интерес к истории с Нэн...» Офис Дуга располагался на 44-м этаже Центра всемирной торговли. Ничего не видя перед собой, он смотрел в окно на статую свободы. Пора приниматься за роль любящего мужа и отца. И еще. Лучше на время прекратить пользоваться квартирой. Одежда, рисунки, объявления. На следующей неделе, как только появится возможность, надо будет отвезти все это в коттедж. Может, и комби оставить там. «Неужели?» Дарси прищурилась и потянулась за лупой. Она держала в руках снимок 5х7 Нэн Шеридан со своими друзьями на пляже. На заднем плане какая-то фигура в комбинезоне монтера.